История о двух братьях. Книжники и фарисеи, учителя закона Божьего, не любили простых людей, окружавших Иисуса. Можно подумать, что он нарочно собирает вокруг себя всех этих грешников, недовольно ворчали они. Тогда Иисус рассказал им следующую историю. В Израиле жил один богач. У него было много земли, скота, денег. Два сына помогали ему по хозяйству. Работа у них была тяжелая от зари до зари. Они знали, что когда отец умрет, все наследство будет разделено между ними. Нет, они вовсе не желали смерти отцу, но оба мечтали о том времени, когда получат богатое наследство. Наконец, младший сын не вытерпел и пришел к отцу. «Почему мне нельзя получить мою часть наследства уже сейчас?» — спросил он. «Неужели надо дожидаться твоей смерти, чтобы стать богатым?» Отец очень любил своих сыновей и желал им счастья. И так он разделил свое имение между ними. Младший сын, которому надоела тяжелая работа, оглядев свою часть наследства, сказал: «Что мне делать со всеми этими полями и амбарами? Лучше я продам их и буду иметь деньги». Итак, младший сын продал свою часть имения и отправился по свету искать счастье. А старший сын остался дома и продолжал работать вместе с отцом. И вот младший сын пришел в большой город. Он никогда раньше не видел городов, подобных этому. Чего там только не было. Вкусная еда, дорогое вино, уютные кабачки и богатые лавки. Городская молодежь, узнав, как много у него денег, поспешила с ним подружиться, чтобы весело кутить на деньги богатого приятеля. В одно прекрасное утро молодой человек, как обычно, проснулся поздно, умылся и сел завтракать. Потом оделся и начал строить планы на предстоящий день. Развлечения стоили денег, и он достал свой кошелек. Но, увы, он был пуст. Юноша кинулся к своим друзьям. «Я истратил на вас все деньги, что же мне теперь делать?» Друзья только засмеялись в ответ и поспешили оставить его. Больше он их никогда не видел. На другой день младший сын, голодный и печальный, решил: «Пойду поищу работы, не могу же я сидеть без денег». Но никакой работы, кроме как пасти свиней, он не нашел. Зарабатывал же он так мало, что денег не хватало даже на еду. Он радовался, если ему удавалось поесть того месива, которое давали свиньям, до того он был голоден. Однажды он пас свиней в поле и в сердцах воскликнул: «Что же я сижу здесь? В имении моего отца даже слуги едят досыта. Я знаю, что мне делать. я вернусь домой и скажу отцу, что я очень сожалею, что поступил неразумно. Я попрошусь к нему в слуги. Я не достоин больше быть его сыном. С тех пор, как младший сын исчез, отец каждый день выходил на дорогу, ведущую в город, в надежде, что младший сын вернется домой. И когда он, наконец, увидел возвращающегося сына, то бросился ему навстречу, радостно обнял его и повел в дом. «Сегодня мы устроим праздник», — радостно сказал отец и приказал слугам принести сыну чистую одежду и золотой перстень. Поздно вечером вернулся с поля старший сын. Он услышал музыку и спросил слуг, что за праздник в доме. «Это в честь твоего младшего брата», — отвечали слуги. «Хозяин думал, что он пропал, может быть, умер, а сегодня он вернулся домой целый и невредимый». Старший сын в дом не вошел. Брата следовало бы проучить за то, что он прокутил деньги, а не устраивать в его честь праздник, — негодовал он. Отец вышел во двор и обнял старшего сына. «Ты знаешь, что я люблю тебя», — сказал он ласково. «Я не представляю, как бы я жил без тебя. Но твой брат, он словно умер и воскрес для меня. Разве я могу не радоваться?» И, обращаясь к книжникам и учителям закона, Иисус сказал: «Понимаете, Бог любит вас. Он радуется, что вы стараетесь жить по его закону. Но радости его нет предела, когда кто-нибудь из грешников, из его пропавших сыновей, возвращается в его дом».